Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о религиозных партиях и сектах в Палестине до и во время рождения Христова и его земной жизни. О фарисеях. Гордость и чрезмерная самооценка наполняла душу фарисея презрением ко всякому, кто не принадлежал к их партии и был, по их мнению, невеждой, потому что не изучал закона и не знал всех мелочных правил и преданий. Возвышенность их идеалов, в котором фарисеи выставляли как цель своей деятельности, это их национально-религиозное стремление к лидерству, и поэтому они всегда разжигали среди народа иудейскую вражду к римлянам. Содержание их учения, которое они провозглашали, было мелочным и показным, формализмом соблюдения закона Моисеева. Надутое и преувеличенное достоинство в поступках, манерах, при наличии холодной суровости и строгости, афишированной их жизни. Важность и рассчитанное достоинство в манерах, умение держать себя на надлежащей высоте выработанного ими правила. И все это в них кричало: «Не подходи ко мне, ибо я святой». Все это в них отражало и показывало лишь их внешнюю сторону, но не внутреннюю красоту сокровенного человека, действующего через любовь и во имя любви, через смирение, всепрощение. Такого в их правила не существовало, или о нем они мало знали. Это были фарисеи, приведшие ко Христу женщину-грешницу. И этим примером я хочу иллюстрировать высказанную выше истину. Цитирую частично из происшедшего разговора. «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. А ты что скажешь?» Христос молчал и писал что-то пальцем на песке. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Они же, услышавши то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Иисус, восклонившись, и, не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Иоанна 8:4-11. Фарисеи, хотя и пренебрегали простым народом, но чтобы иметь поддержку в массах, они проявляли внимание к нуждам этого простого народа и таким родом иметь их поддержку. Фарисеи очень ревностно оберегали свой авторитет и тщательно охраняли его, поэтому вполне естественно, что они становились врагом всякого, кто подрывал этот авторитет. В молодом пророке из Назарета они видели своего врага. Он проповедовал учение, противоположное ихнему. Он имел возрастающее влияние на народ. Он хорошо знал духовное состояние фарисеев и обличал их публично в их лицемерии. Они также знали о его превосходстве моральном и духовном над ними и силе творимых ним чудес. Неудивительно, что в нем они видели своего врага и соперника. Они не хотели признать в нем посланного Богу Мессию, потому что он предстал перед ними в бедности и унижении, что в корне противоречило их мессианским представлениям и чаяниям. У них оставалось место лишь для двух чувств – это зависть и порожденная завистью ненависть. Злоба их ко Христу была удовлетворена лишь в тот день, когда они увидели его умирающим на кресте между двумя разбойниками. Однако, несмотря на все это, из трех религиозных партий и сект иудейского народа, которые мы будем рассматривать в настоящих беседах, то все-таки наиболее близкие ко Христу были некоторые из фарисеев. Среди фарисеев у Христа были друзья, например, Никодим, приходивший ко Христу ночью, Иосиф из Аримафеи, похоронивший Христа в своем новом гробе. А может быть, было и много других, но тайных, ради страха иудейского. Знаменитый Гамалиил, член Синедриона, советовал иудейским вождям прекратить преследовать апостолов и верующих христиан, проповедующих воскресшего Спасителя, дабы они, то есть преследователи, не оказались богопротивниками. Деяния апостольские 5:39. Но можно предполагать, что значительная часть первохристианской церкви в Иерусалиме была из бывших фарисеев. Сравни Деяния апостольские 15:5. Из фарисеев был и ученик Гамалиила, уверовавший во Христа, святый апостол Павел. С другой стороны, нам совершенно неизвестны случаи обращения ко Христу саддукеев. Нельзя не признать такого факта, что в известной мере фарисейская нетерпимость и преследование христиан как раз делала обратное. Она расчищала пути в сердцах людей для принятия проповеди Христовой. У фарисеев и христиан были общие точки в их учении. Например, и фарисеи, и христиане верили и ожидали пришествия Мессии. Они учили и верили о бессмертии души, воскресении мертвых, о будущем суде и воздаянии. Они верили и учили о независимости веры или религии от государства. Саддукеи. Противниками фарисеев были саддукеи. Саддукеи более походили на политическую партию, чем на религиозную секту. Пользуясь нынешним словоупотреблением, ее можно было бы назвать партией либеральной или космополитической. Они говорили, что есть нелепостью превозноситься преимуществом еврейского народа, как избранного Богом. Нужно допустить, признать факты и быть реальными, говорили они, что первый народ в мире – это римляне, и что единственная истинная цивилизация – это цивилизация греко-римская. В этих заявлениях нетрудно узнать голос подхалимов. Однако, чтобы понять творившуюся историю того времени, необходимо принять саддукеев такими, какими они были в действительности, чтобы понять настоящее положение и эпоху этого времени. Исходя из этого основного положения, саддукеи пришли к более свободному, либеральному, модернистическому истолкованию Священного Писания. Они допускали согласованность различных мест Библии с учением греческих философов. Такие сопоставления приводили их нередко к тому, что в их освящении священные книги еврейского народа становились новой формой выражения мифов и легенд, встречающихся у других народов. Так утверждали неверующие саддукеи. Понятно, что учение саддукеев коренным образом отличалось от учения фарисеев. Саддукеи признавали только писанный закон и отвергали предания. Саддукеи отвергали существование ангелов и демонов. Они не верили в воскресение мертвых и в загробную жизнь. Не верили в промысел Божий. Будучи в общем сознательными или несознательными материалистами, неверующими. По своему составу партия саддукеев состояла из представителей правящей верхушки иудейской аристократии. В этот период времени первосвященники, занимавшие высшее положение в Синедрионе, были саддукеями. Саддукеи в нравственном положении были ниже фарисеев. Вся цель их деятельности сводилась к тому, чтобы сохранить за собою господствующее положение в стране и угодить великим мира сего. Если фарисеи стремились держать себя более или менее независимо по отношению к римской власти, то саддукеи готовы были склониться перед всякой властью и во всем, лишь бы та власть вознаградила их личные интересы, и они были выгодны для них. Отрицая будущую жизнь и воскресение из мертвых, они, естественно, приходили к тому, что единственной целью их существования может быть только достижение земных благ. Поэтому надо устраиваться наиболее ловким способом, чтобы закрепить за собою выгодные настоящей жизни. Так думали саддукеи. Святой Иоанн Креститель называл их «порождение ехидины» Матфея 3:7. Саддукеи были злейшими врагами Христа. Матфея 16:1 и стихи 6 по 12. Усуждение Господа Иисуса Христа на смерть – это было главным образом их делом. Они же были потом самыми яростными врагами Иерусалимской Церкви и первых христиан. Деяния апостольские 4:1. Фарисеи и саддукеи спорили, соперничали и враждовали между собою, но одно объединяло их – это ненависть и вражда ко Христу и христианам.